святой Кирилл, написал прекрасное поэтическое вступление. Лавров — материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности, труды Славянской комиссии, том 1, Ленинград, 1930 год, страницы 196-198. Оно начинается следующими вдохновенными строчками. «Засим внемли, понимая. Так внемли, славянский народ. Внемли миру, питающему души человеческие, миру, укрепляющему сердце и разум. Этот мир готов принять Бога». Константин затем подчеркивает важность для славянского народа, как любого другого, услышать Евангелие и иметь книги на своем родном языке. «И учил святой Павел, 5 слов на родном языке скорее научат людей, чем 1000 чужих слов». Идеи Константина развил митрополит Иларион Киевский, который сказал, что новая вера требует нового языка, как новое вино — новых мехов. Пономарев, том 1, страница 67. Принимая во внимание увлеченность славянских книжников того периода языком и литературой, можно предположить, что, по крайней мере, некоторые из них — интересовались тем, что теперь мы называем славянской филологией. Свидетельством такого интереса является сочинение о славянских буквах, написанное Храбром, болгарским монахом X века. Вилинский, сказание чернорисца Храбра, Одесса, 1901 год. Лавров, цитируемая работа, страницы 162-164. Сочинение о славянских буквах — это замечательное исследование о происхождении славянского алфавита. Самая ранняя из известных рукописных копий этого исследования — список бывшей синодальной библиотеки в Москве, датировано 1348 годом. Нет сомнений, однако, что эта работа была известна на Руси и в исследуемый нами период. Хотя новая славянская литература уже родилась, так сказать, пуповина, соединяющая ее с матерью византийской литературой, не была отрезана сразу. Работу по переводу с греческого на славянский, начатую святыми Кириллом и Мефодием в Моравии в IX веке и продолженную их учениками в Болгарии в X веке, с успехом возобновил в XI веке Ярослав Мудрый в Киеве. Зависимость славянской науки от византийской литературы предполагает наличие в тот период значительного количества профессиональных переводчиков, образованных людей, которые знали оба языка. Некоторые были греками, другие — болгарами, однако были среди них и русские. Совершенно очевидно, что в работе они с необходимостью использовали какие-то ранние грамматики и словари. И действительно существуют доказательства, свидетельствующие, что русские книжники того времени были знакомы с так называемой скедографией, искусством правильного употребления слов. Византийские скедографические труды обычно содержали и основные грамматические правила, и комментарии о значениях слова. Такие труды составлялись в алфавитном порядке. В своем полемическом послании священнику Фоме митрополит Климент допускает, что учитель Фомы, некий Григорий, знает альфу и бету и грамматику на все 24 буквы греческого алфавита. Но добавляет, не говоря о себе, что среди людей под его руководством тоже есть хорошо знающие свои альфы и беты. Ссылка, несомненно, на изучение скедографических сочинений. Голубинский. Вопрос о заимствовании домонгольскими русскими от греков так называемой скедографии. 1904 год, страницы 49-я.